Глава 10. Исповедь. Никто так легко не ломается, как несгибаемые личности. Валентин Дамиль. Тьма наступала, затягивала глубже, так что он уже не понимал, падает ли или летит, только знал, что уходит все дальше от света и никак не может вернуться. Он уже был тут однажды. И тоже от изрешетивших его пуль. Только в тот раз его поглотил ужас настолько оглушающий, что он не находил сил даже взмолиться о пощаде. Падал все ниже, пока не услышал тихий голос, зовущий его из жизни земной и теперь такой далекой. Голос, приносящий за него молитвы. Голос, на который он отозвался, потянулся из вязкой темноты. Курт не знал, кому он принадлежал. Все эти годы, пока отец Иероним выхаживал его в ватиканских подземельях, Курт думал о той, кто же мог за него молиться. На земле не осталось ни одной души, кто помнил бы его. Он сам об этом позаботился. И только оказавшись на далекой ирландской земле, он услышал его вновь. Голос Нессы Уолш. «Я доверил тебе самое важное в своей загробной жизни, и ты его не уберег». «Я отвлекся». «И это должно было стоить жизни тебе, а не ему. Вот как тут расслабиться и успокоиться с миром? Не оправдывайся, ирландский дилетант. Ты его не защитил!» «Ты тоже!» Огрызнулись по ту сторону темноты. «Я?» Возмутился смутно знакомый голос. «Я не защитил! Ну-ка, мой непробиваемый приятель, давай сочтемся! Сколько пуль ты поймал?» «Ни одной!» «А я как раз одну словил! Но не могу же я делать за тебя всю работу, ирландский профан! Вон амулет весь погнулся от выстрела! Что значит не твоя вина, а чья?» «Я-то днем не могу выйти и защитить нашего юного друга, но ты, скотина пропитая, ты же не призрак! Мало ли что особист благородно подставился! Это была твоя пуля, ничего не знаю!» Курт застонал, чувствуя, как в темноту, помимо чужих голосов, врываются тяжелые ощущения болезненности, голода и слабости. Все-таки куда приятнее возвращаться в мир земной, следуя нежному голосу, тихой молитве и первозданному свету. Чем жаркой ругани то ли напарников, то ли друзей. После прошлого возвращения он еще долго вспоминал нежный образ, но поскольку не видел лица той, что звала его, придумывал на его месте лик с византийских икон, который собирал отец Иероним. Удивительно, как близко это представление оказалось к лицу Нессы Уолш. Видимо, в этот раз ему придется довольствоваться совсем другими воспоминаниями, ликами и голосами. «Мало того, что ты его не уберег, так еще и чуть не угробил окончательно!» Бушевал звенящий от ярости голос. «Если бы не я, твой доктор таки содрал бы с бездыханного тела святой крест! И все, прощай, Курт Лемон! Как ты вообще подпустил к нему этого коновала с шаловливыми ручками?» «А что я должен был делать? Курт не дышал, доктор Белл и предложил!» «Слушай, а ты точно детектив? Твой Белл преступник! Если бы он умыкнул написанную реликвию, через неделю сюда заявился бы весь наш отдел! И не все среди наших столь благородны, как этот юный ведьмолов! Ваш Эшфорд разнесли бы по кирпичику и свалили бы на шторм, внезапный катаклизм или волю Господа! Одно дело — местные проблемы, а другое — святые реликвии!» «Тогда зачем простой особист носит на шее такую ценность?» Огрызнулись из темноты. «Затем, чтобы спасать таких, как ты!» Отрезали сверху. «И тебе повезло, что сюда заслали простого особиста Курта Лемона! Поверь, опытный ведьмолов Рафаэль такими глупостями при жизни не страдал, а сейчас тем более! Слопотал бы ты свои три пули одну за другой, Бариус Салливан!» Курт вздохнул и медленно открыл глаза. Прямо над ним, раздувшись от гнева в два раза, парил призрак. Через потемневшие контуры даже не просвечивал потолок, так что Курт только восхитился выдержкой Барри, который при первой встрече с Рафаэлем свалился в обморок, а теперь ругался с призраком до хрипоты. «Вы так шумите, что мертвого разбудите», — пробормотал он. «Ну, довольно уже». О'Салливан подпрыгнул от неожиданности и схватился за сердце. «Курт! Вы точно живой? Как вы?» Рафаэль бросил на детектива презрительный взгляд и опустился на кровать, усаживаясь почти натурально. даже оперся ладонью о колено, с сожалением оглядывая Курта с ног до головы. «Рафаэль!» — слабо позвал Курт, поворачивая голову. «Ну что ты в самом деле? Я ведь не могу умереть дважды!» «Ты удивишься, светлячок!» — горько вздохнул призрак. «Но я второй раз чуть не умер, когда увидел тебя в крови и декорациях. Много ты понимаешь. Я потерял Петра и сейчас чуть не упустил тебя. Ладно, пуля, а если бы тебя мечом располовинили, как в старые добрые времена? Вот чем бы ты мне такой обрезанный помог?» «Все выгоды ищешь», — тяжело выдохнул Курт, опираясь о постель и с трудом принимая сидячее положение. «Сам наобещал!» — нахмурился бывший ведьмолов. «Подарил надежду. Может, твой отец Иероним подвяжет мой мятежный дух какому-нибудь недавно почившему брату ведьмолову? Я не прочь походить по этому новому миру еще немного. Только тело бы покрепче, а не такое вот, как у некоторых». «Это вообще-то мое тело», — обиделся Курт, засовывая подушку себе под спину. На первый взгляд все оказалось не так и плохо. Доктор Белл перевязал раны плотной повязкой так, что, по крайней мере, уродливых сквозных дыр он на себе не увидел. Занимались им не иначе, как по распоряжению Рафаэля. Потому что эшфордский доктор едва ли отыскал бы в нем признаки жизни и, как следствие, необходимость реанимационных действий. Кожа казалась бледнее обычного, что неудивительно, с учетом вытекшей крови и неспособности тела ее восстановить. Что ж, его предупреждали, что у поднятых мертвецов свои проблемы. «Кто такой Петр?» — подал голос Барри. «Не твоего ума дело!» Тут же ощерился призрак. Курт перевел взгляд с одного напарника на другого и вздохнул, запахивая расстегнутую рубашку на груди. «Интересно, кто его раздевал?» Кожаный плащ устроился на вешалке у двери, шляпа висела на крючке. К счастью, стараниями Рафаэля и крест, и амулет, и даже четки святого Марцеллина остались на месте. «Покойный напарник Рафаэля», — ответил за призрака Курт. «Поэтому он немного ревностен во всем, что касается защиты ближних». «Не всех», — тут же поправил Рафаэль. «А то ирландец возомнит еще». «Да понял я уже», — огрызнулся О'Салливан, присаживаясь на соседнюю кровать. «Вы точно в порядке, Курт? Доктор Белл констатировал смерть. Отец О'Коннор велел не трогать. А ваш призрачный друг сторожил вас всю прошлую ночь и успокоился только под утро, пригрозив вечными муками каждому, кто подойдет к вам в его отсутствие». «Прошлую ночь?» — заторможенно уточнил Курт. «Сколько же я пролежал?» «Сутки!» — тут же откликнулся детектив. «Если бы не ваши довольно откровенные раны и не крайне мертвый вид, я бы подумал, что вы это специально. Ну, чтобы не копаться в том дерьме, которым насквозь провонялось это дельце. Он всем растрепал, что ты умер». Тут же нажаловался Рафаэль. «А я ведь предупреждал, что ты встанешь». Курт вопросительно глянул на Барри, и детектив О'Салливан внезапно стушевался. «Убийство ватиканского особиста — это моментальный приговор. Я подстраховался». «Вы решили на Роуна повесить вообще всех собак?» — поразился Курт. «Технически мистер Бёрн меня не убивал». «Фактически у меня лопнуло терпение», — не выдержал О'Салливан. А Рафаэль согласно кивнул и, спохватившись, вновь нахмурился. «В конце концов, вам какая разница? Вы как приехали, так и уедете. А мне это дело позарез закрыть нужно. Я давно подозревал, что с вами творится неладное. А тут вы вроде и схлопотали две пули в жизненно важные места, но и мертвее выглядеть не стали. Для Эшварда вы померли героем, а у меня развязались руки». Курт медленно покачал головой. «Я не герой. И Святой Крест мне выдали не за тем, чтобы я спасал людей. Рафаэль немного слукавил, Барри. Наш призрачный друг прекрасно знает причину, почему мне нельзя его снимать. Как только я лишусь святыни, я умру окончательно. Ведь только животворящее древо способно даровать жизнь, в моем случае поддерживать, и только на время». В спальне повисла тишина. Тени, отбрасываемые двумя ночниками их с Барри из небольшой спальни, создавали прекрасный фон для Рафаэля, который в темноте казался ярче и суровее. «Скромничай сколько угодно, юный ведьмолов!» — заговорил, наконец, призрак. Только двух людей ты уже спас. Супругу доктора и своего бесполезного напарника. А ведь мог ничего не делать. Никто бы и слова не сказал. Ну где я не прав? Курт промолчал, разглядывая идеальный порядок в комнате. К слову, такой чистотой их раньше не баловали. Не иначе подсуетились после вторжения Роуна Бёрна. Даже затертую Библию на немецком аккуратно протерли и положили на уголок прикроватной тумбочки. «Так кто вы, Курт?» Доставая из-за пазухи портсигар, поинтересовался детектив. «Только давайте без умных прелюдий, по-простому. Сделай скидку убогому!» Насмешливо перефразировал Рафаэль. А Барри не выдержал и запустил в призрака портсигаром. Тот пролетел сквозь Рафаэля, ударился о стену рядом с Куртом, раскрылся и осыпал его сигаретами и табаком. Барри выругался. Рафаэль фыркнул, а Курт прикрыл глаза, глубоко вдохнул и принялся считать до 10. «Я ведь говорил, что ты человека от нежити не отличишь!» Снова заговорил бывший ведьмолов. «Скажу больше! Ты не разглядишь мертвеца у себя под носом, детектив!» «Я с такими трупами раньше не сталкивался!» Огрызнулся О'Салливан. «Все когда-нибудь бывает в первый раз!» Смилостивился Рафаэль. Курт открыл глаза, обнаружил на себе любопытные взгляды обоих напарников и сдержанно попросил воды. Пока Барри бегал на кухню за графином и стаканами, Рафаэль просветил его по поводу ситуации в доме. «Девицам и их матери сказали, что ты мертв, но транспортировать тебя нельзя. Старуха Волш убежала к соседке после встречи со мной. Младшая тоже отказалась ночевать под одной крышей с покойником. В доме только эта, сухая и злобная». «Риана?» — угадал Курт. «Полагаю, она уже подозревает, что я не совсем мертв, потому что вы крайне красноречиво переругивались над моим телом вместо чтения псалтыри». «Рано тебе еще!» — отрезал Рафаэль. «Да и по мне чина отпевания никто не совершал. Может, еще походим с тобой по миру, а?» Курт не страдал подобным оптимизмом, поэтому быстро сменил тему. «Ну что же, Кэтлин и миссис Уолш, им ведь есть что рассказать!» Дверь в спальню распахнулась, и внутрь вошел О'Салливан с подносом. «Вначале расскажете вы», — заявил детектив, без церемонии устраивая поднос прямо поверх Рафаэля. «Потому что вы-то лишь сутки проспали, а я уже несколько дней в полнейшем неведении. Хожу рядом с... простите, с кем?» «Ирландец спросил по-простому», — напомнил Рафаэль с ухмылкой. «А по-простому, Пэдди, такие, как наш Курт Лемон, называют нежитью. Ходячий мертвец, которого убили и подняли, кое-как привязав уже оторванную от тела душу. Мертвяк, который хотя ест и спит, свое уже отжил и теперь работает только на хозяев. Одно из самых страшных наказаний в мои времена». Курт чувствовал на себе пристальные взгляды, но разомкнул губы только за тем, чтобы отпить воды. Пэдди, английское «пэдди», ласковое или оскорбительное прозвище для ирландца, в зависимости от контекста. «Нежить видит мир иначе, потому что душа его ходит на грани живых и мертвых», продолжил Рафаэль, позволяя Курту и дальше молчать. «Нежить чует колдовство, но уже не боится его. На мертвеца нельзя наложить проклятие, навести морок или околдовать. Удобно, когда охотишься на ведьм. С таким напарником я бы в ту ловушку не угодил. Я так сразу и сказал, что нечисти в проклятом доме прибавилось, когда наш Курт переступил порог. Ах, да, ты ж тогда в обмороке валялся!» Курт поднял голову, встречая вопросительный взгляд О'Салливана, и тяжело подтвердил. «Все так. Меня убили в 45-м, в ходе Маасрейнской операции. Когда сбрасывали тела в братскую могилу, католический священник из Ватиканской миссии служил общую панихиду на западном берегу Рейна. На середине чина отпевания один из солдат поднялся. Это был я». О'Салливан прерывисто выдохнул, а Рафаэль сочувственно покачал головой. «Отец Иероним рассказывал, что я не хотел во тьму, а света не заслужил», — мертво продолжал Курт. «И тогда он спросил, хочу ли я в рай. Я ответил, что хочу к брату и сестре, потому что сильно провинился и должен попросить прощения». Ему пришлось еще раз отхлебнуть воды, потому что горло внезапно перехватило. Совсем как тогда, при штурме союзных войск, когда первая же пуля вошла под ребро. Отец Иероним сжалился надо мной, прочел особую молитву и наложил на меня крест с частицей животворящего древа. И с тех пор я его не снимал. 5 лет меня готовили, 5 лет я молил указать мне путь. Я полагал, что искуплю свой грех богоугодными делами, но отец Иероним сказал, что это так не работает, что искупление важно, но без раскаяния ничего не стоит. Увы, раскаяние недоступно для мертвых. Рафаэль прерывисто выдохнул, поднялся, проплыл из угла в угол, резко обернулся. «Что ж ты теперь должен служить, пока не укажут путь и пока над тобой не прочтут разрешительную молитву?» — потребовал призрак. «Или пока не услышишь окончание той самой панихиды, прерванной на берегу Рейна? Так себе сделка, Курт Лемон! Ватиканское начальство не освободит тебя, если ты будешь полезен. А не быть полезным — не вариант. Надо заслужить рай. Дилемма серьезнее некуда. Ты и не подозреваешь, во что вляпался, юный ведьмолов. Никто тебя не отпустит на покой. Слишком ценное приобретение». «Отец Иероним обещал», — поднял голову Курт. «Три души я погубил, 3 души спасти должен». Внизу, в почтовом отделении, глухо пробили тяжелые настенные часы. Курт сосчитал. Полночь. «Ну, в таком случае ты перевыполняешь план, Светлячок», — хмыкнул бывший ведьмолов. «Хотя твоего ирландского дружка я бы за полноценную душу не считал». На удивление, О'Салливан не стал больше швыряться тяжелыми предметами в зловредного призрака. «Вы сказали, брат и сестра?» — осторожно уточнил детектив. «Помнится, раньше вы упоминали только сестру». Курт отставил стакан и принялся за пуговицы рубашки. К счастью, пальцы не дрожали, но дыхание внезапно сбилось. «Как же там правильно дышать? Все так сложно!» «Это я навел полицию порядка на того еврейского мальчика», — прерывисто вытолкнул он. «Я тогда служил в городском патруле и обратил внимание на юношу, которого впервые увидел в своем районе. Чем-то он привлек мое внимание. Я указал на него и заметил вслух, что не встречал его здесь прежде. Напарник поддел, уж не к моей ли сестренке тот направляется. Я тогда разозлился, потому что подозревал, что Клариса действительно с кем-то тайно встречается. Резко ответил напарнику, а тот и зацепился. Предложил проследить, если я так переживаю. Я не нашел причины, чтобы отделаться от глупых обвинений, и мы тайно проследовали за юношей. На наших глазах он вошел в мой дом через черный ход. Его впустила Клариса». В комнате повисла тишина. О'Салливан медленно опустился на соседнюю скрипнувшую кровать, шумно выдохнул. Рафаэль мрачно застыл в изножье, заложив руки за спину. Призрачный ведьмолов казался выше и суровее, но бросал гневные взгляды не на Курта, а на Барри. «Мой бывший напарник служил в гестапо до назначения в обычный патруль», — тяжело продолжил Курт. «Чем-то провинился и рвался обратно. Можно сказать, я стал его золотым билетом. Клариса не умела врать, а мальчишка оказался с поддельными документами. Напарник не рассусоливал, тут же вызвал наряд. Клариса отказалась с ним расставаться. Ее забрали тоже». В ушах зазвенел отчаянный голос. Голос сестры, умолявший его вмешаться, побелевшие губы мальчишки, когда он шептал что-то успокаивающее Кларисе на ухо. Может, даже отговаривал. Курт не знал. Он уже тогда плохо понимал, что творит. «Я напал на офицера полиции, оказал сопротивление. Меня избили и бросили за решетку, а Кларису забрали вместе с мальчишкой. Я уже на суде узнал, что их казнили в одной камере». О'Салливан беззвучно выругался, а Рафаэль поджал и без того плотно сомкнутые губы. По лицу призрака пробегали тени, но он молчал. «А как же брат?» — напомнил детектив, когда Курт затих. «Вы говорили...» «Карлу исполнилось 4 года», — очнулся Курт. «Его забрали в детский дом, где он скончался через несколько месяцев. Скарлатина. Я не говорил... Я был единственным кормильцем в семье. Меня поэтому не забирали в армию. Отца убили в начале войны, а мама умерла вскоре после родов. Мне тогда только исполнилось 16, и мы с Кларисой поднимали малыша Карла вдвоем. А когда сестра погибла, а меня определили в штрафную часть после суда, у Карла не осталось других родственников. Если бы он остался дома, если бы я не... Он не подхватил бы эту заразу в детдоме. Он остался бы жить. Голос сорвался, и Курт отвернулся. На стене еще оставались живописные разводы налипшего табака, и он смотрел на них до тех пор, пока глаза не перестало жечь. Поздним расканию нет утешения, и пламя прижизненных грехов не затушить посмертными слезами. Три души он погубил, три спасти должен. Жаль, что отец Иероним не посвятил его в подробности. Для начала, где искать эти души? «Горький опыт не делает жизнь сладкой», — вздохнул, не размыкая губ, Рафаэль. «Что и говорить, не везет тебе с напарниками, Курт Лемон. Один мразь, второй бестактная сволочь. Да-да, я тебе, Барри О'Салливан. Вот какого дьявола тебе понадобилось лезть человеку в душу?» Детектив неуютно повел плечами. «Профессионально», — извинился он в никуда. «Простите, Курт». Курт провел ладони по стене, смахивая табачные крошки. «Ничто из этого не ваша вина, Барри». О'Салливан напряженно помолчал. Затем все-таки не выдержал. «Послушайте, но ведь вы заливали, что вам больше 20. Ну, помните, в нашу первую встречу. Так сколько же вам на самом деле?» Курт обернулся и задумался. «На момент смерти 21», — слабо похвастал он. О'Салливан долго и странно посмотрел на него, затем сплюнул в сердцах и махнул рукой, резко поднимаясь с постели. Показалось, или напарник едва сдержался, чтобы ему не врезать. «Я-то думал!» — громыхнул детектив, нервно подхватывая портсигар. «Опытный особист просто с мальчишеской рожей, а на деле...» «Не оскорбляй наивную юность», — хмыкнул Рафаэль. «Наш друг Курт Лемон наверняка думает, что уже взрослый муж, покруче нас с тобой, старых пней. Чай не 20-летний юнец. Целый год разницы, нигде я не соврал». О'Салливан снова резко махнул рукой, не находя слов или попросту не рискуя открывать рот, и размашисто шагнул к двери. «Погодите, Барри», — позвал Курт, — «мы уклонились в сторону, моя вина. Расскажите же, как прошел ваш день? Продвинулись с расследованием?» Детектив замер на пороге. «Знаете, Курт, — процедил О'Салливан, — не у всех мертвые нервы. Мои, например, еще живы и крайне раздражены. Так что дайте-ка мне выкурить пару сигарет да выпить кофе перед следующим раундом. С вами что ни беседа, то открытие. Ценное качество для особиста, конечно. Но кто-то из нас по-настоящему стар. Сделайте скидку», — перекривил призрака детектив, хлопая дверью. Курт озадаченно глянул на Рафаэля. Но тот лишь довольно хмыкнул, усаживаясь на соседнюю кровать. «Дай человеку переварить все, что ты на него только что вывалил», — посоветовал призрак. «С учетом обстоятельств, твой ирландец еще неплохо держится. Нормальный мужик этот О'Салливан. Будь я воплоти, может, и примирился бы с вынужденным соседством». «А сейчас что мешает?» — уточнил Курт. Штаны оказались аккуратно повешены на спинку кровати. Так что он потянулся за ними, не вставая с постели. «Зависть!» — вздохнул, не размыкая губ, призрак. «Я ведь при жизни тоже не дурак был выпить крепкого виски и выкурить хорошего табака. И жрет твой ирландец с таким аппетитом, что у меня живот подводит, которого нет. Чего смеешься? Я серьезно. Полжизни отдал бы за кусок сочного жирного мяса. Да что там, я даже местный чаудер проглочу и не поморщусь. И этот их кекс с виски. Вещь, скажу тебе. Я когда сюда заявился сотню лет назад, здесь в пабе перекусил. До сих пор чувствую этот нектар на губах. Ну, виски, которым пропитывают кекс, ага. И яблочный пирог. Он тут тоже неплох. Даже старуха Морриган уважала. А я только смотрел». «Злоупотребление и чревоугодие», — с улыбкой констатировал Курт, поднимаясь с кровати и застегивая ремень. «Как тебя терпели в ордене, Рафаэль?» Призрак осмотрел его с ног до головы и усмехнулся. «А я праведником никогда и не числился. Вот у тебя, светлячок, были бы на то все шансы, если бы ты раньше времени не продырявил свое красивое и еще живое тело в живописных местах». Курт уже причесывался у зеркала. поэтому только покосился на призрака. «Тебе откуда знать, в каких местах меня при жизни дырявили?» — нахмурился он. Бывший ведьмолов только фыркнул, взмывая с кровати. «А ты думаешь, кто тебя раздевал? Этот твой ирландский дружок притащил тебя с кухни и бросил здесь, как мешок, и умчал в ночь разгребать авгиевы конюшни, пока сухая и злобная за доктором побежала. Ведь кроме тебя еще этого больно меткого сбили, ну, который в тебя стрелял. Братец его, подвозивший молодую зазнобу домой, вовремя не притормозил. Весь город на уши поднялся». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил Курт, оборачиваясь. «Но в следующий раз не обязательно меня разглядывать». Рафаэль заступил ему дорогу к пиджаку, навис, скрестив руки на груди. «Во-первых, следующего раза не будет, светлячок», — отрезал призрак. «Иначе ты меня своими смертями окончательно в могилу сведешь. А во-вторых, ты думал, я за тобой вечерами не подглядывал? Или когда ты душ принимал? Ага, а то меня двери и замки удержат. И в-третьих, если бы не я, тебя раздели бы почище богатого зеваки в базарный день. Ну-ка, проверяй казенное имущество по списку. Крест частицы животворящего древа на месте? Ну, судя по тому, что ты поднялся после выстрелов в упор, да. Четки для изгнания бесов и темных сил тоже с тобой? Ведьмин амулет, чтобы предъявить начальству в качестве проделанной работы? Еще бы! Я про него первым делом озаботился! Так и чем ты недоволен, Гурт Лемон? Я даже твой модный плащ повесил бережнее, чем свой арбалет при жизни. И за все это ему жалко!» Курт помолчал, впервые внимательно разглядывая призрака. Наверное, при жизни Рафаэль был жгучим брюнетом. Выходцы из Южной Италии редко бывают другими. Увы, смерть вытянула из бывшего ведьмолова не только все соки, но и краски. Курт не мог даже сказать, какого цвета у Рафаэля глаза. Сейчас они казались прозрачно-голубыми, но и весь призрак выглядел так же. «Спасибо», — искренне сказал он. «Если бы не ты, меня и вправду уже не было бы. Я как-то не подумал. Спасибо». Рафаэль, уже приготовившийся к скандалу, шумно выдохнул, протянул к нему призрачную руку, но только бессильно махнул. «С тобой даже не поругаться!» — отвернулся призрак. «Вот и с Петром не получалось. Вечно с вами святошами так. Даже злость не берет толком». «Это плохо?» — уточнил Курт, накидывая пиджак. «В бою фатально!» — огрызнулся Рафаэль. «Хотя к Морриган я пришел злой, будь здоров, а помер, даже не сообразив как, зато быстро и безболезненно. Раз — и уже на той стороне. Обидно, не передать. Правда, по смерти оказалось не таким приятным. 100 мучительных лет в заточении». Курт выпустил амулет и крест поверх рубашки, влез в ботинки, накинул плащ, оправляясь перед зеркалом. Вот так, в одежде, скрыв раны под подвязками, как новый. Если не обращать внимания на мертвенную бледность после потери крови, никто и не заподозрит в нем нежить, кроме опытных охотников на нечисть, разумеется. «У меня наоборот», — поделился Курт, подхватывая шляпу. «Тогда, на Рене, первая пуля вошла в легкое, вторая сразу в сердце. Мне кажется, я уже умер, но все равно чувствовал, как меня решить от новой пули. Больно», — пожаловался он. «Зато в посмертии, в сравнении с тобой, мне повезло больше. Отец Иероним лично выхаживал». «И это меня тревожит», — нахмурился Рафаэль, подплывая к нему вплотную. «Если это тот самый человек, о котором я думаю, то ты всего лишь орудие, Курт Лемон. Для чего тебя затачивали все эти годы, это нам как раз предстоит узнать. Делай, что должен», — кивнул бывший ведьмолов. «Я с тобой». Рафаэль как стоял, так и шагнул в него. Курт даже задохнулся от леденящего прикосновения, но призрак уже втянулся в амулет. Внизу шипел закипающий чайник, и слышались приглушенные голоса. Видимо, детектив уже давно выпил свой кофе и выкурил положенные сигареты, но предпочел обчистить кухонные полки вместо новых откровений покойного напарника. Рафаэль прав. Не каждый день Барри приходилось работать с нежитью. Детектив О'Салливан прекрасно держался с учетом обстоятельств. Курт проверил содержимое карманов, задумчиво глянул на записную книжку, в которой отсутствовала запись, и легко сбежал по лестнице вниз. Из кухни лился свет и голоса, а значит, Барри распевал чаи не один. Курт распахнул дверь, шагнул внутрь и открыл рот, чтобы поприветствовать хозяйку дома, но тут же попятился назад. Застигнутые врасплох детектив О'Салливан и Риана Уолш отпрянули друг от друга, пунцовея щеками. Звякнула задетая локтем Барри чашка. На плите возмущенно засвистел вскипевший чайник. Из дневника Курта Лемона. Вторник, 29 октября 1950 года. Ночь. Преподобный отче Иероним. Тут такое дело, меня снова убили. Не переживайте, Рафаэль не позволил местным снять с меня крест. Пусть отец-кладовщик не беспокоится. Передайте, я помню его доброту. И выданное под расписку церковное имущество при мне. Про доброту это фигурально, разумеется. Мне кажется, вкладовщики отбирают по принципу патологической жадности. Чтоб как от сердца отрывал и спрашивал с торицей. Если по делу, то оно значительно продвинулось, пока лежал в отключке. Утром прошлого дня в Эшфорд прибыла опергруппа с бумагами и ордерами. Фабрику прикрыли на время повторного расследования. Обвинения выдвинули не только Роуэну, которому, кажется, от них уже не откупиться, но и Броди Бёрну, потому как опергруппа прибыла с результатами экспертизы наркотического вещества, найденного на старом кладбище. Встал вопрос о месте производства, так что фабрику переворачивают вверх дном. К делу приложили и настоящую медэкспертизу доктора Белла, и показания дружков Бёрна, которые прикрылись Роуэном, чтобы отмазаться самим. Барри не побрезговал и вскрыл корреспонденцию Броди Бёрна. Сказал, что ордер позже сам себе выпишет. «Я что? Я молчу, потому что у меня раздражительный напарник с тяжелыми кулаками. В письме упоминается последняя партия заказа некоего вещества британским посредникам. Но там стоит кодировка, и Бёрн уперся, что это новый антибиотик. Записей о производстве такого вещества, равно как и следов самого производства, пока не нашли». Я так и сказал Барри, что мы опоздали, и все надежно припрятано до лучших времен, а то и уничтожено. Он ответил, что старый конь жадный, как собака, и вряд ли рискнул бы потенциальным заработком. Словом, Барри настаивает, что партия где-то припрятана. Но если и так, как ее найти? Проблема в том, что пока не найдены следы этого вещества, причастность кого-либо из семьи Бёрн к убийству наследников дома Мюррей недоказуема. По правде, я и сам в этом сомневаюсь. Судить их будут за другое, если отыщут следы производства на фабрике. Мотивы для убийств заезжих гостей – ноль. Один ущерб тихому нелегальному бизнесу в случае громких дел в округе. Прямо сейчас собираемся к соседям. Вызвать на разговор Кэти и миссис Уолш. Да, ночью. Для пущего эффекта. Барри рассчитывает, что вид воскресшего покойника разговорит обеих быстрее, чем пресловутое дуло к виску. Я не возражаю и вообще стараюсь поменьше раскрывать рот. Барри все еще привыкает к мысли о том, что я нежить. А того, как я бесцеремонно ввалился на кухню и засвидетельствовал их с Рианой первый поцелуй, наверное, вообще никогда не простит.